Сумел бы он убрать с лица земли Помпею, сумел убрать Хиросиму и Нагасаки за беззаконие. То же самое ожидает и грешный мир. Вы скажете, очень жестоко и несправедливо, но я думаю, если бы я вам сказал, так вы бы мне воспротивились и сказали бы, никакой несправедливости нет. Сегодня всякий человек во Христе может изменить свою жизнь и стать новым творением во Христе. А кто-то не желает, вполне закономерный финал. И по-другому нельзя поступить. Во-первых, по святости Божией, потому что Бог ненавидит всякий грех. Он очень сильно любит грешника, но ненавидит грех. И второе, это очень заразная болезнь. И хочешь, не хочешь, ее надо истреблять. И вы хорошо знаете из Писания, что в конце концов люди откажутся от благодати Божией, откажутся от Духа Святого. Дух Святой будет отнят от земли и будет царствовать человек греха, сын погибели. Когда никаких тормозов не будет. Когда никакой морали речи не будет. И именно после этого Господь судит мир. Я нисколько не сомневаюсь, если бы люди смогли остановиться, и Бог смог бы остановиться. Он с тормозами. Это мы без тормозов. Это для нас очень часто неприятно менять свое решение. Но Бог неоднократно говорит, живу я, говорит Господь, я не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы он обратился и был жив. И так покачаешь, и справчаешь, и будете живы. А поэтому вот этот финал. И за него Бога никак не обидишь. Потому что для того, чтобы люди могли иметь спасение, он отдал своего сына. Единородного. Того, о котором я говорил, что его трудно понять и уместить трудно. Но он уместился в человеческую плоть и был распят за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И при том, хочу вам сказать, есть самые различные теории, которые говорят, что Иисус Христос не умер за грехи всего мира, умер только за грехи тех, которые покаются и спасение примут. Библия прямо говорит, он умер за грехи всего мира. Но для многих жертва будет напрасна. Вот это да, это правильно. Это правильно, что для многих Голгофская жертва через то, что они не поверили и не приняли, она будет напрасна. Но я понимаю, что это не недосмотр Божий, не что-то сделано неразумно, но через это никто не сможет иметь оправдание и сказать, ты за меня не умер. Сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Я прошу обратить внимание на термин «день суда». Вы это выражение будете вспоминать неоднократно. Он еще называется «днем Господним». Когда вы будете анализировать тексты, и я, помните, я вам говорил, как они анализируются. Берется общее, потом берется то, как то написано по-разному. Мы выводим, чтобы об одном и том же идет речь. Помните, мы так о Духе потом рассуждали. День суда. И вот что об этом дне суда. Это очень важно. Говорит Петр, который, с одной стороны, он не учился в наших теологических заведениях. Потому что, если бы он в них учился, он бы так не понимал. Он понимал по-другому. Но он не учился нигде. Он взял это от Христа. И поэтому мог сказать то, что он сказал. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Еще раз. Огню на день суда и погибели нечестивых человеков. В нашем понимании день – это отрезок времени, 24 часа. Но когда Господь говорит о дне Господнем, дне суда, то Он говорит так. Вы не считайте, что это будет день, равный 24 вашим часам. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. Почему еще будет сокрыто? Не будет стыковки в некоторых вопросах. Если мы будем понимать, что день Господень – это 24 наших часа. Тогда будут непонятны многие вещи, истины, которые связаны с Ним. Поэтому Петр сразу предупреждает, что не думайте, что день суда или день Господень – это ваш человеческий день. У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. О чем это говорит? Это будет промежуток времени, когда Бог будет судить мир. И в Библии он отображен в Откровении Иоанна, как 7 чаш гнева Божия, когда Бог судит мир. Вы хорошо понимаете, что в течение 24 часов нельзя излить 7 чаш, да? Но я просто, это не самый веский аргумент. Это я просто, ну, к слову пришлось, напоминаю. Вы помните, сколько дней наших человеческих длился день суда, когда Бог изливал воды для того, для погибели земных людей? Помните, сколько этот день суда продолжался? 40 наших человеческих дней. И лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Это был день суда. Поэтому и день суда Господня – это не человеческий день. Поэтому, когда будем читать дальше, то мы поймем, почему Петр так говорил. Слушайте дальше. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот почему люди, не понимающие этой истины, и говорят: а что-то уже давно говорят, а еще нету. Вот здесь Библия говорит, или Петр в своем послании говорит, что Бог долго терпит нас, людей, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А дальше послушайте, очень важно будет связать с той мыслью, которую я сказал о дне Господнем или о дне суда. Слушайте, придет же день Господень, как тать ночью. Вы помните, о чем мы говорим, как тать ночью? О пришествии Христа и восхищении, да? Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда что будет? Небеса шумом пройдут. Стихии же, разгорившись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? А теперь давайте будем смотреть, что мы ожидаем. Мы же ожидаем восхищения церкви, правда? А все-таки, а почему Петр так пишет, что мы же, ну что он, не в себе был или не забыл, о чем он говорил? А он прямо пишет, то какими же должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Скажите, когда небеса будут гореть, а стихии рушатся, это может быть как тать ночью или нет? Вот вопрос задал. Небеса плавятся, падают, и трудно сказать, может быть это тайно или нет. Ну, конечно же, не может. Если стихии, разгорывшись, разрушатся, и земля все дела на ней сгорят, ну, то как же оно может быть? Но мы же не ожидаем этого дня, мы же ожидаем восхищения церкви. И мы не попадаем на суд. Почему Петр тут так говорит? Братья, если вы понимаете, я вас не запутываю, но я просто взял вот наше понимание, что мы говорим, и сравню, что Петр говорит. Так вот, все дело в том, что действительно, этот день придет неожиданно, как тать ночью. Вор приходит неожиданно. Но так как церковь не приходит на суд, она не судится, то в это мгновение, когда трубит последняя труба, возвещающая, что наступает день суда, то церковь отнимается от земли, она ж не судится. Но день-то один. Петра еще не научили, что будет два дня. Один будет тайный, а потом будет другой день там где-то далеко. Он еще не знал этой истины. Он не учился в наших заведениях, он не читал наших книжек. Он просто знал, что день Господень – это не человеческий день, это промежуток времени. И говорит, мы все-таки ожидаем этого дня. Другое дело, что мы гореть не будем, потому что первый день этого дня он будет состоять из множества человеческих дней. Когда будет наступать первый день этого судного дня, церковь отнимается от земли, а в течение этого судного дня то и будет. Почему Петр так и написал? Хотите, я вам еще раз прочитаю? Не медлит Господь исполнением обетования. Какого обетования? Притчи за своими. Как некоторые почитают то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом пройдут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Библия, когда говорит о дне суда или о дне Господнем, она говорит не о человеческом дне, а о дне Господнем, который не равен нашему дню. И тогда все становится на свои места. То есть, допустим, я приблизительно говорю, я не знаю, сколько дней будет продолжаться этот день судный. Но, допустим, я возьму, что 40 дней. Это будет день Господень. Тогда в первый день, когда будут начинаться эти 40 дней, церковь забирать, когда трубит седьмая труба, она на суд не приходит, а в течение 40 дней мир будет наказан, стихи разгорюются, разрушатся, земля все дела не изгорят. А мы ожидаем этого дня. Приведу еще один пример, чтобы вам очень, так сказать, глубоко это легло на сердце, чтобы впоследствии не было столкновений текстов. Допустим, если бы я сегодня спросил у вас, где вы были, вы бы сказали, что были дома, были на работе, но потом, если разбор слова понравился, то вы вспомните, что были на разборе слова. И все-то в один день. Вы ждали дня, что будет разбор, да? Ну и ждали, что и пойдете на работу. Ну и ждали, что еще что-нибудь будете делать. День один. А фазы дня разные. Поэтому в сегодняшний день в вашей жизни произошло многое. Не одно что-то, а очень много. А день один. Так и в день Господень. День один. Взятие церкви, суд над миром и пришествие Христа на землю, когда его ноги станут на горе Елеонской, когда он придет к Израилю. Но восхищение церкви, начало того большого дня, а ноги станут последнее мгновение этого дня, но день будет один, нету нескольких дней у Господа. Поэтому вот этот текст, у Господа один день, как тысяча лет, как один день, очень важно, его нельзя пропустить. Вы найдете такой же текст, похожий и в псалмах, но там немножко другой смысл вложен. Там вложен какой смысл? Что Бог в течение короткого дня может сделать столько, сколько за 1000 лет. До Него нет невозможного ничего. И наоборот, может протянуть какое-то действие, что может делать в один день на целую 1000. И сжать может, и расширить может. Но текст Петра совершенно не о том говорит. А напрямую говорит нам о том, какой будет день Господень. Еще раз прочитаю. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? И здесь уже смысл, ну, я отрываю от дня Господня. О готовности говорит. Если это все так разрушится, то каким должно быть вам, чтобы вы вместе не сгорели с этим? Смысл в чем заключается? Ничего не должно быть общего с этим. Я не имею в виду с материальной стороной нашей жизни. Мы живем во плоти, и хотим мы или не хотим, мы сталкиваемся с ее проблемами, и мы их решаем, и мы их будем решать. Но мы не должны быть привязаны к этому на 100% и самоцелью иметь вот эту земную нашу жизнь. От греха должны быть отделенные. Потому что если этого человек не сделает, то сгорит вместе со своим грехом. Поэтому Петр, он нисколько не строит иллюзий в отношении того, что можно как-нибудь и через что-нибудь. Он говорит прямо, если это все разрушится, которое злом наполнено, то смотрите, чтобы вы были новыми людьми совершенно. И то, какими должно быть с вами, это говорит о том, о высоком положении святости, то какими же должно быть вам? В святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Сегодня много стихий на земле есть. Это тоже вопрос. Вы помните, в Откровении Иоанна будете читать, что море отдало мертвых, смерть и ад отдали мертвых. Помните? Разница. Вот эти все стихи будут уничтожены. Я думаю, что мы будем говорить на эту тему конкретно об этих стихиях, потому что мы подойдем к такому месту, где надо будет останавливаться на этом. Там будет о началах идти речь. Я уверен, что ни начало, ни власти, ни силы, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее и так далее не могут нас отлучить. Потому что нам тогда придется говорить об этих началах всех, что лежит в самом начале по Библии, ну и рассуждать над этими стихиями. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. То есть, вот это все греховное разрушится, но будет новое. Потому что жизнь, которую Бог сотворил во Вселенной, она не может исчезнуть. Вот эта катастрофа, которая произойдет, она будет связана только с наличием греха во Вселенной. А вообще, Бог творил все вечным. И обетования вечные, и заповеди вечные, и человек должен был быть вечным, и Бог его по милости сделал вечным. Но это уже была его мудрость. Мы об этом тоже, наверное, будем говорить когда-то. Почему он так сказал? Смерть, потом сказал, скорбь будет. А в самом деле, в этой мудрости Божией для спасения человека должно было найтись очень много места для смерти и для скорби. Вы помните место Писания из Екклесиаста, когда Екклесиаст говорит, я стал исследовать все мудростью и нашел, что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Там речь идет о чем? Что в мудрости Божией, Бог своей, Он очень много места печали уделил для работы с нами, людьми. Но это тоже тема. Нельзя просто так вот сказать одной фразой, и разъяснить то, что там написано. Но это уже мудрость Божия. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Вот вся цель ожидания Петра, все, что он не говорил, наверное, затронул большие глубины для человека, для нас, правда? И с какой целью, чтобы мы поняли, что все это пройдет, а нам надо явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Но это в мире можно понять и в мире Божием. А можно понять, будете жить в мире, но это не дает вам права оскверняться. И большая ценность, когда человек живет среди разврата, и он его не касается. Вы хорошо понимаете, что жить где-то в одиночестве и не грешить, и жить среди греха и не грешить – это две разные вещи. Хотя грешник и один будет роптать. Он скажет, я один, не с кем поговорить, и тоже будет грешить. Потому что его натура такая. Но вообще-то легче двигаться всей церковью, понимая одинаковые стандарты святости, чем выделяться кому-то одному, приравнивая к Библии, несмотря на то, что кругом все остальные делают, что хотят. Но так часто и мнение меняется. А почему? А почему ему можно, а мне нельзя? А тут и начинается с того, что кто-то хочет, кому-то предлагают чистое, а он видит, что кругом делается не то, что надо, и никто, и ничего. Знаете, один, два, три дня, четыре, потом... А интересно, а почему это так? Почему? А почему? Дети часто вот родителям. А почему им можно, а мне нельзя? Почему преподаватель красится, завивается, а вы мне запрещаете? А почему? Все дело в том, что грех очень липкий. И люди, которые не познали его глубину, им хочется его. Они же думают, что они что-то не добрали там. Поэтому тут довольно серьезные вопросы. Легче двигаться вместе, чем в одиночку пробиваться. Хотя мы можем найти в Писании об одной из церквей, которым Господь говорил, вы помните, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертвый. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим в Сардисе. Я напомню, в Сардисе, в Сардисской церкви написано. Впрочем, у тебя там есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут со мной ходить в белых одеждах, ибо они достойны. И правда достойны. Ходи среди тех, кто считает, что он живой, а он мертвый. Что такое мертвый? Во грехах ходит. Живет во грехах. И грех проповедует, что можно. И несколько человек ходить, они достойны. Это люди, которые действительно заслуживают поощрения. И Господь это отметил. Впрочем, у тебя не все есть несколько человек. Но я представляю, как этим несколько было жить в этой церкви. Когда они их показывали пальцем, называли их белыми воронами среди черных. Они ни на что не смотрели. Они жили так, как надо жить. И им не было сказано, покайся, а если не так, то я с тобой сражусь и так далее. Им не надо было это говорить. Они просто следовали по слову, не бросали ни на кого внимания, они знали, что у них есть Слово Божие. Они были утверждены на основании апостолов и пророков. Имели Иисуса Христа краеугольным камнем, поэтому они ни на что не взирали. Они жили так, как было написано. Ожидая чего, подчитесь и явиться. Что, подчитесь, что такое подчитесь? Постарайтесь. А вы вообще понимаете, что такое стараться? Иногда трудно объяснить словами значение, но вы знаете, что такое стараться. Вы все старались когда-то что-то делать. Очень старались или не очень. Но когда вы старались, вам приходилось прилагать усилия. Вам приходилось что-то продолевать, но зато и добивались того, чего старались. А если не старались, то и не добивались. Это уже однозначно. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Интересные были братья. Пришел перед всеми, этому Петру сказал, что ты лицемеришь. А он не сказал, что вы этого Павла не слухайте, он заблуждается. Он мне вон как сделал. А же возлюбленный брат наш Павел написал. Они умели принимать все. Умели, называть вещи своими именами. И никогда не обижались, когда между ними что-то происходило. У нас же часто так не бывает, правда? Если ты со мной, много можно. Но если ты против меня, смотри, берегись тогда. Бросает тень. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам. А как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Я уже не буду говорить о неудобно вразумительном. Есть некоторые вещи, которые и сегодня нам неудобно вразумительны. Особенно, когда читаем Библию. Поступки некоторые, как он мог так, как мог так совершить, есть. Но вот на что обращаю внимание. Что будет впереди у тех людей, которые превращают Писание к собственной своей погибели? Превращают, как и прочие Писания. Оказывается, превращать Писание – это значит готовить себе погибель и находиться в ней. Кажется, ну что тут, ну не так понял, не так объяснил. Ну где-то не хватило мужества в глаза сказать правду, немножко завуалировал и так далее. Собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о чем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Оказывается, это не безобидно все. Кто-то превращает, кто-то носит в себе, кто-то предлагает кому-то. То есть, как правило, то есть такая особенность. Касательно людей, которые заблуждаются, они, как правило, это свое заблуждение навязывают везде и повсюду. Где надо и где не надо. Почему? Потому что им кажется, что это настолько великая истина, которая никому не известна. Они просто горят желанием ее дать кому-то. Но это не есть истина. Это есть заблуждение. Как проверить? По Писанию. По Писанию. У нас нет другого мерила. Мы не можем это проверить откровениями. Потому что такие заблуждения, они приходят через откровения часто. Вы не понимаете, о чем я говорю? Вот то, что приходит, что люди утверждают, что это великая мудрость, в Писании нету этого. Это откровения ложные. Поэтому они проверяются Словом Божьим, эти откровения. Откровение, которое пришло от Господа, оно никогда не пойдет вразрез с Писанием. Оно обязательно где-то будет им подтверждено. Если вы не находите подтверждение в Писании, вот в этом Писании, не в каком-то другом, даже смело можете ставить в сторону это откровение. Другое дело, что Бог может предупреждать вас через откровение, что вы неправильно заблуждаетесь. Это может быть. И опять-таки мы проверяем все это Словом Божиим. Поэтому, кто глубоко знает Писание, он может проверить откровение. И пророка, и видение, и так далее. Не знающий Писание. И откровение можешь принимать ложные. И проверить будет нечем. Поэтому очень важно его знать, это Писание. Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренещем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Оказывается, в заблуждение попадают беззаконники. Вы поняли с этого текста? Ну как беззаконники? Ну мы же в церковь ходим. Беззаконник, ходящий в церковь. Дьявол имеет доступ через грех. А грех есть что? Беззаконие. Поэтому я хорошо понимаю, что Петр здесь писал. Он не писал миру, он писал верующим людям. Вы помните, Петр писал: И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Для чего? Чтобы увлечь учеников за собою. А зачем увлекать? Так надо быть большим человеком. Это же гордость. А гордость-то беззаконие. Или стыдно признаться, покаяться, что не так говорил. Опять-таки что? Гордость. Когда нет гордости, легко все делается. Когда она есть, трудно и тяжело признаваться. Поэтому Петр здесь говорит: «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварением, то есть предупреждены мною об этом, берегитесь, если вы думали, что это вас не достигнет, этого не будет среди вас, что вы сделаете все, что все будут понимать одинаково, то не думайте, будет вот так. И потом вы бодрствуйте, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот цель. И Петр не один раз говорит. Почему говорит? Старайтесь делать твердым или более твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. И, наверное, сегодня тоже будет аминь.